На страницах 170 по 204 глава 5. Государственное регулирование рынков. Раздел 5.1. Преимущества и несовершенства рынков. При сопоставлении рыночного и планового механизмов координации между предприятиями, фирмами и другими участниками экономического обмена часто делаются крайние суждения. Одни утверждают, будто рынки настолько совершенны, что способны решать любые задачи, причем значительно лучше и дешевле, чем государственное планирование. Другие, напротив, считают, что рыночная стихия неизбежно создает анархию, при которой неизбежны крупные потери и социальные невзгоды. В действительности оба эти крайние суждения ошибочны. Существуют функции и сферы, с которыми лучше справляется рынок, но есть и такие, где государственное регулирование и даже планирование явно предпочтительны. Это признает и неоклассическая теория, выделяя как особую категорию так называемые рыночные провалы, то есть сферу, в которой рынок оказывается несостоятельным и требуется государственное вмешательство. Полное рассмотрение этого вопроса возможно только после того, как мы познакомимся с теорией макроэкономики, то есть в заключительных главах данной книги. Но уже сейчас, после того, как мы рассмотрели, как действуют рынки товаров и услуг на микроуровне, можно выделить те сферы и методы государственного регулирования, которые относятся к так называемой микроэкономической политике и позволяют преодолевать или смягчать несовершенство рынков. Но сначала сформулируем аргументы в пользу выгод рыночной координации товарных рынков. Первое. Рыночный механизм, несмотря на свой сугубо спонтанный, нерегулируемый характер, позволяет, как правило, достигать частичного равновесия, то есть сбалансированности спроса и предложения отдельных товаров и товарных групп. Хотя это делается через процесс, при котором совершаются многочисленные ошибки и неизбежные отклонения от равновесия, гибкость цен и сравнительно быстрая корректировка спроса и предложения позволяет сводить эти неравновесия к минимуму. Чтобы достичь такого эффекта, необходима свободная конкуренция, при которой не существует препятствий для входа на рынок и выхода с него. Второе. Цены служат важнейшим источником информации для участников рынка. Хотя это и не полная по своей природе информация, она дает приблизительно правильное представление о том, как меняется спрос и предложение, каковы сравнительные издержки производства различных товаров и их сравнительная редкость, то есть позволяет экономическим субъектам принимать достаточно рациональные решения о производстве, сбыте, закупках. Хотя цены, которые устанавливаются или регулируются государством, также могут служить хорошим ориентиром для действий экономических субъектов, они не отличаются той гибкостью, которая требуется для быстрого приспособления к постоянно меняющимся объективным условиям и которую обеспечивает механизм свободного ценообразования. Страница 171. Третье. Поскольку каждый экономический субъект действует исходя из собственных интересов, рыночный механизм при свободной конкуренции, как правило, позволяет добиваться сравнительно высокой степени экономической эффективности как на уровне индивидуумов и фирм, так и на уровне экономики в целом. Он способствует проявлению творческой инициативы и достаточно быстрому техническому прогрессу, при котором выигрывает в целом значительная часть общества. Четвертое. Рыночный механизм при свободной конкуренции предполагает децентрализацию экономической власти, что способствует и политической демократии. Наиболее существенным из приведенных аргументов считается положение о том, что рынок при совершенной конкуренции обеспечивает наиболее высокую экономическую эффективность. Рассмотрим более подробно само это понятие и более четкое доказательство этого положения.